Глава 21. О том, как выжить между молотом и наковальней. Несясь во всю прыть и постоянно делая резкие зигзаги в стороны, чтобы не дать преследователю прицелиться, Таня думала лишь о том, как домчаться до леса. Если бы склеп стоял не на самом краю территории дворца, и до леса полосы было бы хоть на сотню метров дальше, то жизнь Тани завершилась бы здесь и сейчас. Кучка горячего пепла стала бы единственным напоминанием о неудачливой попаданке в магический мир. К счастью, до леса было рукой подать, и Таня с огромным облегчением принялась заскакивать за деревья, старательно не высовываясь на открытые пространства. Ее рыжая шкурка мельтешила между деревьев, забираясь все дальше и дальше в лес, где деревья росли все гуще, а в пространство между ними не всегда можно было влететь на антиграве. Много выстрадавший сегодня Танин хвост мелькал меж стволов черным опаленным кончиком, и острая боль от ожога побуждала Таню нестись быстрее. Ругань отстающего от нее Клисса радовала и внушала надежду на спасение, но расслабляться было рано. Единственная ошибка чуть было не стоила Тане жизни. Ошибка заключалась в том, что она нырнула в кусты. Заряд бластера воспламенил все сухие веточки, что накопились в этих кустах за годы их существования, и Танина шкурка вмиг занялась пламенем. Сломя голову, Таня выскочила из огненной ловушки коварных кустов и покатилась по зеленой траве, сбивая пламя. Клисс же успел за это время наверстать расстояние, что ей удалось поначалу выиграть. «Не горят только здоровые ветки и деревья, а сушняк пылает за милую душу, нельзя об этом забывать. Жаль, что в угодьях лорда лес такой ухоженный, прозрачный, как березовая роща. Надо глубже забраться, где Клисс не проберется. Сколько зарядов в этом бластере? Бесконечная обойма, что ли? Чудо-средство Тьера уже перестало действовать. Сколько я еще смогу петлять тут и не рухнуть от усталости?» Вдали за спиной Тани пророкотал взрыв. Что это было? В лесу вдруг стало намного яснее. Это в небе исчез защитный купол, и солнечные лучи радостно, без всяких преград, заливали светом зеленые деревья и мечущуюся между ними собаку. Взрыв был из-за того, что разрушили купол? Размышлять над загадками Тане было некогда. Благословляя Тьера, частенько гонявшего ее по пересеченной местности и приучившего чуять каждую кочку и ямку под лапами, Таня вторично за день улепетывала от преследующего ее убийцы. Волки были маневреннее Клисса, но зато не могли уничтожить ее с расстояния. А этот гад мог и палил, не жалея зарядов. Все глубже они уходили в лес. Все более разнообразные запахи атаковали Танин нос, предупреждая о том, что негодяй с бластером не единственный, кого следует опасаться в этом лесу. Чистокол деревьев стал гуще, но за ним, как назло, виделось прояснение, и прояснение большое. Похоже, Таня двигалась в сторону широкой поляны. Клисс тоже заметил просвет и довольно крикнул, петляя среди деревьев, как серфингист на волне. «Тебе конец, девчонка!» Впереди и справа Таню поджидало предательское открытое пространство. Выбежать из леса, обречь себя на смерть через пару минут. Сзади Клисс, и он не даст ей ни проскочить мимо, ни напасть на него. Мигом испепелит. Оставался вариант уйти налево. Там просвет был небольшим. Там узкая лощина опять сменялась лесом, и лесом дремучим. Это подтверждали густые запахи хвойных деревьев и тенелюбивых растений. Проблема была в том, что из лощины доносились не только ароматы флоры, но и запах свирепых представителей фауны. В лощине засела целая семья тех самых медведей, которых уже доводилось видеть Тане. Только эти зверюги точно не были заперты в магическую клетку. Таня оказалась между молотом и наковальней. Куда ни подайся, поджидает смерть. Выбор был только между мгновенной смертью от бластера и мучительной от когтей зверей. В ситуации унылой безысходности Таня отчаянно рванула к зверям. В далеком детстве она читала рассказы о животных, в которых описывалось, как дикие звери иногда приходят друг другу на выручку. И в этот момент смутные воспоминания о тех рассказах побудили ее бежать влево. Огромные зверюги мирно отдыхали после удачной охоты и обильного обеда. Шум погони в лесу их не взволновал. Они были слишком сыты, чтобы бежать на перехват чужой добычи, и слишком сонливы, чтобы проявлять праздное любопытство. Угрозу для столь большой группы хищников никакие лесные жители представлять не могли, Люди тоже давным-давно не охотились на них с оружием в руках. И мохнатые монстры местных лесов привыкли к своему неприкосновенному статусу. Они желали отдыхать и отдыхали, точно зная, что никто не решится близко к ним подойти. Однако из каждого правила случаются исключения. Группа зверюг в количестве 4 взрослых особей и 5 представителей подрастающего поколения ошарашенно воззрилась на рыжую собаку, внезапно вылетевшую перед их носами из густых зарослей малинника. Собака молчаливой молнией пронеслась, лавируя мимо их вальяжно растянувшихся на травке тел, и нырнула в лес на другой стороне узкой поляны. Это была беспримерная наглость. Самцы вскочили и гневно зарычали. Самки визгливо скликали к себе детенышей. Вожак группы, самый здоровенный и мохнатый зверь, в боевом порыве поднялся на задние лапы и прорычал во след нахальной собаке обещание скорой расправы. Но он не успел метнуться вслед за ней в стремлении растерзать на месте. В голову зверюги влетел разогнавшийся антиграф, который перепуганный клис не успел отвернуть в сторону. Он облетал малинник поверху и, лишь пикируя к земле в конце кустов, услышал рев разбуженных зверей. Клис инстинктивно выстрелил при виде опасности. Заряд прошел над плечом вставшего зверя и спалил куст на краю лощины. Но участь охотника на Таню была предрешена. Опомниться, уйти ввысь или сделать второй выстрел убийцы не дали. Старший самец впал в беспредельную ярость, что его покой нарушили столь бесцеремонным образом какие-то мелкие тварюшки. Зверь размахнулся широкой лапой и сбил человека на землю. Собака была позабыта. Группа зверей сосредоточилась на другом возмутителе спокойствия. Беспилотный антиграф отлетел в кусты, где его позже отыскали, обнюхали и изгрызли молодые любопытные медведи, которым после сытного обеда так удачно и внезапно перепал неплохой десерт. Смертельно напуганный ревом зверей Тани мерещилось, что они погнались вслед за ней, и она неслась, как безумная, из последних сил. Ее нос уловил запах воды. Где-то невдалеке протекала та самая петляющая речка, что огибала дворцовый парк. Таня напрягла уставшие мускулы и ворвалась в теплые воды, поднимая веер брызг. Лисы уходили от нашей собачьей стаи, многократно пересекая реку и таким образом сбивая след, лихорадочно припомнила Таня и принялась повторять лисьи хитрости. Она переплыла на тот берег, пробежала под прикрытием кустов 200 метров и вновь бросилась в воду. Опять бежала и плыла, плыла и бежала. Много раз пересекла реку и, наконец, окончательно выбилась из сил. Погони не было ни слышно, ни видно. Запахи леса не несли в себе угрожающих ноток, но просто лечь на берегу реки Тане не позволил звериный инстинкт. Она побрела по лесу, принюхиваясь и выискивая местечко, где можно было бы безопасно отдохнуть, прежде чем искать обратный путь домой. На ее пути встретилась заброшенная нора, местного страшно вонючего зверька наподобие земного скунса, только гораздо больше его размером. Возле норы до сих пор стояло в воздухе жуткое амбре. Но Тане то было на руку. Никто из диких зверей не учует ее запаха на таком ярком фоне. А она потерпит. Забившись подальше в нору и понемногу привыкнув к воне, Таня заснула с мыслью. «Всего часок полежу и побегу обратно. Тьер меня не бросит, он меня дождется». Проснулась Таня на заре следующего дня и выползла из норы под веселый птичий гомон. Ее никто не потревожил в заброшенной норе, и отдохнувшая Таня довольно прищурилась на солнце. «Пора возвращаться домой», — сказала она себе. Принюхалась к ветру в поиске собственных вчерашних следов, идущих от реки, и... испуганно приникла к траве. Она лишилась своего уникального, чуткого собачьего обоняния. Она не ощущала ни запаха своих следов, ни аромата цветов, ни влаги близкой реки. За безопасность норы, как и за все на свете, пришлось заплатить. Человек, зашедший в полутемное помещение с яркого света, временно перестает видеть, привыкая к рассеянному освещению. Собака, чей нос длительно подвергался воздействию сильных ароматов, временно теряет нюх. И если для человека потеря обоняния не критична, хоть и неприятна, то в собачьем теле Таня ощущала себя так, словно внезапно ослепла. Она настолько привыкла ориентироваться на чутье, что не была уверена, найдет ли теперь обратную дорогу к реке, полагаясь на зрительную память. Все звери недаром далеким кругом обходили эту чертову нору, а она посчитала себя умнее других и теперь расплачивается за самоуверенность. Запретив себе паниковать и отойдя подальше от источника сильного запаха, Таня сосредоточилась на своем человеческом опыте существования. «Я вижу и слышу, этого достаточно», — заверила она себя. Увы, самовнушение помогало слабо. Таня чувствовала себя в лесу, как слепец на оживленной улице, старающийся добраться до места назначения, рассчитывая лишь на слух и осязание. Шорох в кустах. Сигнал опасности или нет? То птица вспорхнула, или хищник приготовился к атаке. Нюх не подтверждал, не опровергал ее страхов, а разглядеть, что творится за зеленой порослью, было невозможно. В каком направлении река? Плеска волн Таня не слышала, с какой стороны вчера приковыляла на поляну, не помнила. Не улавливая запаха влаги, она рисковала пойти не в ту сторону. «Вчера я пришла сюда вечером, и солнце всю дорогу светило мне прямо в лицо. Я это помню», — сосредоточилась Таня. Она мелко дрожала, припав к земле, и боялась высунуть морду из травы. «Сейчас утро. Следовательно, солнце должно находиться на противоположной стороне небосвода. Итак, я шла вчера с востока на запад, и солнце было на западе. Сейчас мне надо идти с запада на восток, а поскольку наступило утро, то солнце опять должно светить мне в лицо». Закончив рассуждать, она заставила себя подняться и быстро потрусила вперед, ежесекундно оглядываясь, прислушиваясь и проклиная впитавшийся в шерсть мерзкий запах. К счастью, разум не подвел несчастную человека-собаку, и вскоре перед ней засверкала река. Таня с разбега плюхнулась в волны, потом покаталась по прибрежному песку и вновь кинулась в воду, смывая с себя запах норы. Вспомнила, в каком направлении бежала река перед дворцом, сориентировалась и пошла вниз по течению реки, пробираясь по кустам и под нависшими ветвями деревьев. Выходить на открытое пространство она опасалась. «На месте Клиса я бы подстерегала себя как раз у берега реки, ведь для меня это единственный верный путь отыскать обратную дорогу», — говорила себе Таня. «Почему ему так пригорело меня убить? Боялся, что кто-нибудь заподозрит мою разумность и переводчик мне полноценный поставит? Или что я за этот год на хорошем уровне язык выучу и смогу без переводчика с полицией пообщаться?» «По обоим пунктам верно боялся, гад. Вы с Набаром у меня еще попляшете».